Глава 12. Мара. Воздух в северной деревне острый, пахнет хвоей и дымом. Тут холоднее, совсем не так, как дома. Но это теперь мой дом, моя стая. Прошло 2 недели, как я стала женой Вука и ведьмой. Сила все еще обжигает изнутри, но уже не пугает. Она — часть меня. Тот самый недостающий кусочек, что мучил меня годами, теперь я цельная. Черные волки не смотрят на меня, как на брак или чужую. В их глазах уважение, почти благоговение. Появление ведьмы — добрый знак для стаи, так говорит Веда. И они верят ей, верят мне. Особенно тепло ко мне относится Любляна, мать Вука. Она научила меня готовить волчью радость, тушеную оленину с кореньями и лесными травами. «Мясо нужно долго мариновать в можжевеловом отваре», — объясняла она сегодня, ловко управляясь с большим глиняным горшком. «Потом обжариваем на раскаленных камнях, чтобы сок остался внутри. Затем томить с луком, морковью и душицей, пока оно не станет таким нежным, что будет таять во рту. Главное — терпение и жар, дочка, как в любом хорошем деле». Любомир, мощный и молчаливый альфа, наблюдает за нами с порога. Отец Вука не говорит много, но его взгляд, обычно суровый, смягчается, когда он смотрит на меня или на Любляну. Я чувствую его тихое одобрение, и это согревает. А Вук? Вук все свободное время проводит со мной. Его руки, губы, голос. Я стала зависима от своего мужа, от его большого и мощного тела. Он хочет волчат и торопится. «Хочу видеть, как твой живот округлится от моего семени», — шепчет он мне ночью, пока его тело, горячее и влажное, прижимает меня к постели из медвежьих шкур. Большие ладони скользят по моим бедрам, властные и требовательные. С губ срывается тихий стон. «Хочу слышать, как ты кричишь от наслаждения, когда я буду брать тебя беременную, и видеть твою улыбку, когда наш сын будет пинаться внутри тебя». Его слова, низкие и хриплые, заставляют меня сгорать от стыда и желания. Вук не дает мне покоя. Застигает врасплох у реки, когда я стираю белье, прижимает к прохладному стволу сосны, и его губы находят мои. Муж срывает с меня мокрую одежду. Его страсть — это буря, которая сметает все на своем пути, и я тону в ней с восторгом. Наши тела, кажется, созданы друг для друга — каждое прикосновение — искра, истинная любовь, идеальна и гармонична. С Ведой мы изучаем травы. Старая шаманка ведет меня на опушку, где растет плакон трава, зверобой и дурман. «Плакон для ран, чтобы кровь унять и гной вытянуть». Ее костлявый палец осторожно гладит длинный лист. «Зверобой — сила солнца». От хвори внутренней. А вот это, она указывает на невзрачный цветок с темной сердцевиной, белоголовник. Сила великая, но темная. Может жизнь забрать, а может и вернуть, если душа не ушла. Помни, любая трава — оружие. В умелых руках — исцеление, в руках дурака — погибель. Я слушаю, впитываю каждое слово. Сила отзывается на эти знания тихим, довольным гулом. Она была здесь всегда, спящая, а теперь проснулась и рада, что наконец-то ее видят и принимают, а не отвергают. Но когда я остаюсь одна, особенно по вечерам, глядя на юг, где осталась моя старая жизнь, в груди начинает ныть незажившая рана. Я не понимаю, чем так прогневала их. Почему родные стерли меня из своей жизни? За 2 недели ни весточки, ни слова, словно я умерла для них вместе с Ясной. На погребальный обряд меня тоже не позвали. Сегодня вечером мы все вместе ужинаем. Любляна хвалит мое умение обращаться с тестом. Любомир кивает, одобрительно улыбаясь. Вук под столом сжимает мою руку, большим пальцем водит по моей ладони, рисуя круги, от которых по спине бегут мурашки. Я счастлива, теперь по-настоящему. И вдруг — барабаны. Тревожные, резкие, разрывающие вечерний покой. Любомир и Вук вскакивают из-за стола, переглядываются, хмурятся. Они выходят первыми, я и Любляна за ними следом. В центре деревни на сухой земле лежит волк, рыжий, дышащий с предсмертным хрипом. В его боку и спине торчат две стрелы, словно ядовитые шипы. Чужое зловещее оперение чернеет на закатном небе, словно предвестник чумы. Воздух тяжелеет, наполняясь сладковато-медным запахом крови и страха. Сердце замирает, а потом обрушивается в бездну, увлекая за собой остатки недавнего покоя. Нет, нет, не может быть. Я знаю этого волка. Даже исковерканного болью, в его предсмертной агонии я узнаю его. Это Петр, рыжий неугомонный Петр из моей старой стаи. И тут внутри меня, глубоко под сердцем, где дремлет та самая новая сила, внезапно взрывается ледяная волна. Не боль или страх, а чистая, необузданная ярость, древняя, как эти леса. Она обрушивается на меня, сжимая горло, заставляя кожу гореть ледяным огнем. Я чувствую каждый нерв, каждую прожилку в теле Петра, его агонию и угасающий жар жизни. Это физическое ощущение, будто стрелы вонзились и в мое собственное тело. Сила рвется наружу, требуя выхода, мести. Она видит угрозу, чует ее. Воздух вокруг мерцает, становится гуще. От меня, к раненому волку, тянутся бледные, едва заметные нити холодного света. Они будто пытаются удержать ускользающую жизнь. Я сжимаю кулаки, ногтями впиваясь в ладони, дышу резко, через силу, пытаясь обуздать этот хаос внутри. Это больше, чем просто сострадание. Это гнев, обещание мести, выжженное в душе пробудившейся силой. Петр умирает. Его глаза уже мутные, затянутые пеленой, с нечеловеческим усилием блуждают по потрясенной толпе и вдруг цепляются за меня. В них последний проблеск осознания, вспышка чего-то родного и безмерно далекого. И в этот миг моя сила затихает, замирая в ожидании, сосредотачиваясь на нем одном. Он открывает пасть, из горла вырывается хрип, смешанный с кровавой пеной. Кажется, рыжий волк пытается сказать что-то еще, но сил хватает только на одно. Петр обмякает, обращаясь в человека. Его последние слова, тихие, леденящие душу, падают на молчаливую площадь, как похоронный звон, перечеркивая все наше хрупкое счастье. «Османы близко».